«Что за бред ты несешь, Джин?» Морщится Йошика, дает той легкий подзатыльник и отбирает стек, и прекрати тыкать в него палкой. «Он живой человек, а ты пока живой», добавляет Майка. Видит, что к ней оборачиваются наши лица и пожимает плечами. «А что, он как этот нейротоксин выдохнул, я на него тоже бородавку прилепила, но кто его знает, пока дышит, но в сознание не приходит. Я ж говорю, хитрожопый попался, чисто Харконнен». «Не, это герцог Лето Атриидес сломал зуб с газом и выдохнул в лицо барону. Поправляю ее я, хотя сравнение с Лето он не выдерживает». «Все, заткнулись уже все», не выдерживает Читаси и встает на ноги. Высокий совет всадниц Сумероги объявляется открытым. И никто, слышите, никто не пьет до конца совета, и трусы на люстру не кидает. Мы тут до завтра так сидеть будем. На повестке дня у нас куча вопросов и самый главный, что дальше делать. И у меня тоже куча дел, так что давайте все быстро уладим. Нам еще свадьбу планировать. Чью свадьбу? Раздается тихий-тихий голос Джин. Синай Читян. Также шепотом отвечает ей Майка. Уауауи. Пищит Джин и достает кошелек. Купюра в 10 тысяч иен меняет владельца и довольная Йошика прячет деньги в карман. Все сопровождают эту пантомиму взглядами. «Что?» — говорит Йошика, глядя на нас. «Мы тут забились на то, кто у сына первая жена будет». Глава 5. Тук-тук, тук-тук-тук. Раздается стук в двери, Акира подбирается, глядя на нее напрягается Майка. «Читаси учить не надо, она уже около двери», прижавшись к косяку и опустив руку вниз, к бедру. «Мы кого-то ждем?» – спрашивает Акира, обведя всех взглядом. Наступает тишина, все пытаются вспомнить, кого мы можем ждать. «Да вроде не ждем мы никого», – пожимает плечами Майка. «Все тут, это заказ», – приглушенный голос из-за двери. Вспоминаю, что Акира заказала спиртное и киваю Читаси. Та открывает дверь и тут же отпрыгивает назад, блокируя удар в горло. «Учишься», – удовлетворенно констатирует сестричка Нанасы, входя в венецианский номер. «Хоть кто-то чему-то у вас учится. Вы чего творите, дуры?» Вслед за ней вваливаются еще две сестрички, по-моему, Тая и Яна, хотя опознать кто именно затруднительно, они ж все на одно лицо. Нанасы Тая и Нанасы Яна моментально оказываются возле кровати, одна опускается на колено и кладет рядом с чемоданом, в котором лежит Китана, свой чемодан, блестящий, цельнометаллический, тут же открывает его. В чемодане лежат какие-то непонятные инструменты и оборудование, как будто стоматолог на выезде работает. Тая и Яна извлекают какую-то пленку и накрывают ею чемодан Скитана, тут же появляются какие-то металлические штыри, на которые они навешивают второй слой пленки. Нанасы. Акира гасит огонь на кончиках пальцев. «Ты вовремя. Знаешь, что эти курицы натворили?» «Да я вижу уже», качает головой Нанасы. «Кто именно?» «Эти двое». Она кивает головой в сторону Майка и Йошика, Читаси стоит у дверей, все еще держа руки у горла. «Нет, то есть насчет Майка, да, вторая, Читаси». Тут же ябедничает Акира. «Читян, Матян», поворачивает голову на нас и Нейсон. «Это было крайне непродуманное и невзвешенное решение, а в тебе, Читян, я разочарована, уж ты-то могла Майка от необдуманных решений предостеречь, удержишь ее», ворчит Читаси, опуская руку и немного расслабляясь. «Я когда появилась, она его уже по голове и в машину. Сейчас не время, но мы к этому вопросу еще вернемся», обещает Нанасы. «Тая, что там? Датчик геолокации, аварийный телепорт, имплант записи аудио и видео», отзывается Тая, и мне становится плохо. «Да, конечно, человек работает в научном отделе ЕФ Инквизиции, главой на секундочку, а мы тут такие, бац, его по голове и похитили. Ерунда такая. Конечно же он предпринял меры. А если учитывать его профиль работы, то некоторые из его мер могут быть такими, о каких мы и понятия не имеем. В конце концов, откуда мы уверены, что это действительно Масадзи Китана, а не его двойник Галим? Биологический конструкт, наподобие Алых Стражей, или призывное существо, или, даже если он и есть сам Китана, у него обязательно должна быть страховка. А Читаси вместе с Майкой это вот все к нам на базу притащили, а потом, вот сюда. И какие-то устройства еще и записывали все, что вокруг происходило. Нам жопа, всем нам. Теперь надо закрывать активы и валить из страны. У Акиры остались знакомства в порту. Организовывать контейнеры и связываться с Марией Сан. Просить убежища. Они там в Камкане гуманисты не бросят нас на растерзание. Не должны. Переехать жить, если не в их славный золотой город, то хоть в пригород. Успеем ли мы, «Режим связи», — уточняет Нанаса, и Тая отвечает, не поднимая головы, продолжая возиться с каким-то датчиком у головы Масадзи. «Режим импульсный, передача пакетами», — говорит она. «Аудио и видео вообще записываются постоянно, но для вывода нужно прямое подключение, и то хорошо», — говорит Нанаса и тычет пальцем в Майка. «Вот от кого, а от тебя всего ожидала, Матян, но в этот раз ты просто себя превзошла, значит так», — поворачивается она к Акире. «У нас где-то час, не больше, я не знаю, как часто эта штуковина посылает импульсы, но подозреваю, что прямо сейчас сюда летит вертолет прямиком из центрального офиса Инквизиции, и сидят в том вертолете не наши сестрички, как должно быть по закону, а инквизитора из так называемого молота ведьм. Специальная группа. Молот ведьм», — хмурится Акира. «Их не распустили? О, поверь мне, они процветают, это на публику их распустили. Наша задача сейчас — убраться отсюда, предварительно экранировав всеми возможными способами вот это тело». «Тая? Почти», — отвечает Нанаса Тая. «Но я не уверена. Ты же знаешь». «Знаю», — вздыхает Нанаса и трет себе лоб. «Чертов Торквемада. У него наверняка есть какие-то способы связи, которые не заблокировать. Через другое измерение, путем квантовой запутанности, на нейтрино в конце концов. У него в распоряжении весь научный потенциал Японии, но что делать? Вывезем его и бросим в залив, а потом будем решать, главное сейчас на горячем не попасться, с этим вот на руках». Она снова кивает на чемодан. «Нам что делать? Может, в порт?» – предлагает Акира. «Прочь из страны, у меня есть знакомые в материковом Китае и в России, пока все не уляжется, да», кивает Нанасе, «но без него, его, в залив, все карты нам попутали своей выходкой», пеняет она Майка. «Вам же добро дали на наблюдение и разработку операции совместно с нами, а не самодеятельность, мы бы и датчики извлекли и допрос бы провели, а, да что теперь уже», она машет рукой, «теперь только бежать, вам всем, прочь из страны, никаких заездов домой, никаких прощаний с близкими, все, что есть при себе, и в порт. Но у меня мама здесь», — говорит Иошика, видно, что она растеряна. «Еще бы, только сейчас участвовала в мероприятиях, чтобы избранной в президенты школы стать, лесной лагерь под крыло взяла, смеха у нее вроде все наладилось, и нате, здрасте, добро пожаловать в беженцы из страны, и возможно, в международный розыск, жить с пистолетом под подушкой, с чужим паспортом и все время оглядываясь на свою же тень. Да, к этой мысли нелегко привыкнуть. Вот же», — опускает голову Майка. «Простите меня, я думала, так лучше будет. Не время сейчас виноватых искать, говорю я. Время действовать. Значит, сейчас в порт едем все вместе. А этого, с собой, кто его в залив будет определять? Да, его с собой возьмите. Сейчас только, девчонки, закончится экранированием и деактивацией бомбы». «Бомбы». Брови у Акиры, кажется, не могут подняться еще выше. «Ну конечно», — пожимает плечами Нанасы. «У него в голове миниатюрная бомба. Маленькая, но мощная, ранняя разработка на разнице магических потенциалов. Так сказать, последний привет из ада. Ну ты смотри, какая сволочь хитрожопая», — повторяет Майка, как скорпион прямо. «Бежать из страны как-то слишком», — говорит Юки, все еще раздетая по пояс. «А нам точно надо? Может, просто взорвем их всех нахрен? Рот с мылом помою», — грозит сестричка Нанасы. «И прикройся уже, сверкаешь тут своими». «А Майка Нейсон говорит, что стесняться своего тела глупо», — парирует Юки. «И вообще, не хочу уезжать, у меня тут дом, и друзья, и школа эта глупая. Все, хватит рассусоливать. Прекращаю бардак в танковых войсках». Все собрались и пошли. «Юки, оденься. Майка, чемодан возьми. Акира, ксо, ксо», — ругается Нанасе, прижав два пальца к наушнику. «Это точно, ксо. А еще меня ругают за сквернословие», — делает замечание Юки, которая ищет, куда она закинула бюстгальтер. «А сама-то, молот ведьм на подходе. Они уже оцепили здание», — кричит Нанасе. «Не успеваем. Сейчас только бой». В ее глазах пляшет злой огонь, она складывает пальцы в какую-то печать. «А говорила, нет никаких Игорю, думаю я. Стой, есть идея», — кричит Майка и шепотом произносит что-то, достав какой-то пакетик из кармана. С тихим хлопком в воздухе появляется Сакура, она удивленно водит вокруг глазами и улыбается, найдя взглядом Юки. Юки машет ей рукой. «Милочка, времени объяснять нет, забери эту бяку, и эту, все это с собой, пожалуйста. Вот тебе лучшие сладости в городе, Мамой клянусь. Майка передает пакетик Сакуре, и та сразу же открывает его. С тихим хлопком исчезает. Вместе с ней исчезает чемодан на кровати вместе с Масадзи Китана, два чемодана с оборудованием подразделения и все эти пленочные сооружения, которые они возвели вокруг тела. А теперь, все, раздевайтесь. Командует Майка и подает пример, торопливо скидывая с себя одежду. У Акиры Читаси легкий ступор, они смотрят на Майка, оценивая степень повреждения интеллекта, и что нам теперь делать с поехавшей крышей Майка. А что, может сработать? Вдруг говорит Нанаса и поворачивается к своим сестричкам. Тая, Яна, одеть полумаски, эти, которые на стене, домино и раздевайтесь. А с пониманием друг друга и дисциплиной в рядах подразделения, видимо, дело туго. Эти двое без вопросов тотчас скидывают с себя одежду и одевают на лица черные полумаски с кроличьими ушками. «Что тормозим?» — кричит Майка. «Все разделись. Это вопрос жизни и смерти. Сперва оденься, Юки, потом разденься, Юки», — ворчит Юки, скидывая с себя оставшуюся одежду. «Я начинаю понимать суть замысла и тоже начинаю раздеваться, путаясь в штанинах и теряя равновесие, падаю, задевая Юки рядом, и мы летим на пол. Что-то вспыхивает». Гремит и звон в ушах наполняет мою голову. «Аррррх!» — рычит где-то надомный Майка. Я пытаюсь осмотреться, но ни черта не вижу. Звон в голове лишает меня ориентации. Я чувствую только что-то тяжелое и мягкое прямо на мне. «Юки!» «Банк! Банк! Банк!» Гремят выстрелы. Остро пахнет пороховым дымом. «Стойте! Прекратить огонь!» — кричит сестричка Нанасы. «Антимагия! Инквизиция! Молот ведьм!» Отвечают с той стороны, и наконец наступает относительная тишина. Я наконец промаргиваюсь и вижу часть красного коврового покрытия, на котором лежат желтые, маслянисто поблескивающие, цилиндрики гильз. Поле обзора мне загораживает чья-то нога. Юки. Она лежит на мне. Потеряла сознание, аккуратно приподнимаюсь, придерживая ее за голову и оглядываюсь, оценивая обстановку. На полу тлеет, тускло светясь круг абсолютной печати. Его я узнаю из тысячи печатей, насмотрелся тот раз. Круг образован вокруг невзрачного цилиндра, очень напоминающего простую гранату. Удобно, думаю я, раз, вкатил такую в комнату, полную магов и пожалуйста, получив вместо ужасных суперов, кучку доходяг, неудивительно, что Юки вырубилась. Акира. Акира тоже не в самом лучшем состоянии, но держится, сидит, привалившись к спинке кровати. Читаси и Майка на ногах. У Читаси в руках ее верные 85-е, стволы еще дымятся после выстрелов. Майка стоит совершенно голая, как и Нанасы, которая, это моя старшая сестра, не смей смотреть на нее так, сейчас переругивается с кем-то по ту сторону стены, не стесняясь в выражениях. На полу, несколько тел, помимо нас, на ногах также и Ошика, а вот Джин, а вот она, лежит сразу за кроватью. Хм, какое-то несоответствие бьет меня в голову, но я подумаю об этом потом. Сейчас же, на полу лежат еще четверо в униформе инквизиции, поверх которой, какая-то броня и разгрузочные жилеты с многочисленными кармашками и магазинами для оружия. Оружие тоже есть, валяется рядом. Не узнаю тип оружия, оно вообще ни на что не похоже. Звон в ушах наконец полностью проходит. Я встаю на ноги, чувствуя себя до нельзя глупо в одних трусах. Аккуратно переношу бессознательную Юки на кровать. Проверяю себя. Так и есть, ни щупалец, ни кровавых лезвий вызвать не могу, но моя регенерация все еще со мной, как и все, что происходит внутри моего тела, я все еще могу усилить свои мышцы, ускорить свои движения. Я захожу, в дверь проходит здоровенный мужик в униформе инквизиции, в руках у него нет оружия, он держит их на виду, вот, голая Нанаса тычет ему в нос удостоверением, инквизитор изучает его, преувеличенно внимательно. Его взгляд нет-нет, да падает на Нанаса и ее фигуру. Взгляд скользит по изгибам ее тела, которые она не только не прячет, но скорее демонстрирует, спокойно, словно так и должно быть, разгромленный номер в борделе, инквизитор и она, стоящая перед ним. «Хм, вроде все в порядке», — говорит наконец инквизитор. «Но, никаких но, мальчик», — рычит Нанаса. «Чего это ты тут устроил?» «У нас сработал датчик», — отвечает тот, разведя руками. «Один из VIP-ов. Вы разрешите все осмотреть? Думаешь, я тут твоего VIP-а прячу?» — сужает глаза Нанасы. «И где, интересно?» «Да смотри, ради бога, извините», — кивает инквизитор и действительно осматривает номер. Даже под кровать заглядывает. Достает какой-то прибор и включает его, обводит им комнату, стараясь не смотреть на окружающие его женские тела разной степени обнаженности и вздыхает. «Наверное, что-то с прибором», — говорит он наконец. «Извините, что прервали ваши, чтобы у вас тут не было. Дэвис, Ита, вставайте уже». Его люди начинают подниматься с пола, почти у всех на шлемах, ровно посередине, небольшая клякса сбитой краски и свинцового налета. Они кряхтят и мотают головами. Читаси молодец, обеспечила всем сотрясение мозга и даже никого не убила. Прогресс, однако. Инквизиторы осматриваются и приводят себя в порядок, тоже стараясь не смотреть на Нанасы, которая бушует посреди комнаты. «Нейт, ты так легко у меня не отделаешься», — упирает руки в бока Нанасы. «Думаешь, это так просто? Дверь выломал, бардак навел, людям настроение испортил, операцию нашему подразделению сорвал и просто извините. Ты у меня сейчас за все заплатишь. У нас прибор сработал», — объясняет инквизитор, старательно отводя глаза от разъяренной Нанасы. «Мы обязаны по засветке спецгруппу высылать. У меня инструкция». «Инструкция у него», — орет уже не стесняясь Нанасы. В дверь заглядывают любопытные мордашки персонала, а вот и сама Нода-сан, заглядывают и исчезают. Инквизитор снова разводит руками, он еще пытается быть вежливым, но видно, что терпение у него лопается. «Я еще раз прошу прощения за ошибку, но, да я сейчас твоему начальству в Токио позвоню и завтра тебя на работе не будет, ушлепок. Ты вмешиваешься в операцию нашего подразделения на самом высоком уровне. Интересы национальной безопасности», — кричит Нанасы, наступая на инквизитора так, что еще чуть-чуть и она коснется его бронежилета своими выступающими вперед сосками. «Да какая у вас тут спецоперация?» — не выдерживает инквизитор и тоже переходит на повышенный тон. «Вы тут все просто трахаетесь. Да еще и с извращениями какими-то, вот прибор и сработал. Думаешь, я не заметил, что эти две големы?» Он кивает в сторону Таи и Яны, которые молча стоят у стены, совершенно обнаженные, но в масках с кроличьими ушками. «Вы призываете существ и трахаетесь с ними, извращенки. Операция у них, за удостоверением прячетесь. Национальная безопасность. Ха, это и была спецоперация», — рычит в ответ Нанасы. «Не твоего ума дело, что мы тут делаем. Тоже мне умник нашелся, моралист хренов. Твое дело, телячье, соску сосать. Да ну вас, звоните кому хотите, пишите куда хотите. Я все доложу в Токио, как подразделение о свои полномочия тратит на то, чтобы в борделе хоргии устраивать. Вот с самого начала знал же, что не может быть VIP в таком дешевом бордельчике. Это только вы можете, антимагия, дешевки». Инквизитор плюет в угол и разворачивается к выходу. «Ты куда пошел? Я с тобой еще не закончила, ушлепок», — кричит ему в спину Нанасы. Инквизитор молча поднимает средний палец, демонстрируя его через плечо, и выходит через дверной проем. За ним к выходу тянутся остальные бойцы инквизиции, пришедшие в себя. Они стараются не смотреть по сторонам и вообще выглядят морально подавленными. «Эй, вернись, кому сказала, имбецил трахнутый», — продолжает спектакль Нанаса и прислушивается. Топот ног, обутых в тяжелые ботинки, удаляется. Нанаса падает на кресло и хватается руками за голову. «Все», — говорит она совсем другим голосом, — «можете одеваться. Они ушли, надо же», — говорит Нанаса Тая, отлипая от стены и снимая маску с лица. «Меня за голема приняли. Надо будет запомнить этого лейтенанта и как-нибудь опять одеваться». Юки приподнимается на кровати. «Весь день сегодня так, оденься, Юки, разденься, Юки. У меня голова уже болит. Это после абсолютной печати», — поясняет Акира. «Нанасы-сан, у нас теперь проблем не будет, не должно», — говорит Нанасы. «Тут самое главное, что датчик они не нашли и тела тоже. Куда эта ваша попрыгушка его утащила, кстати? Кто ж его знает», — отвечает Майка, натягивая свои короткие шорты. «Она отчеты не пишет, хотя вроде писать умеет». «Умеет же, умеет», — уверенно кивает головой Юки. «Точно умеет. Она вообще довольно умная, просто ей не интересно с нами. Как я ей завидую», — говорит Акира. «А вот мне с вами слишком интересно. Как бы я хотела вот так прыгнуть от этого всего куда-нибудь, в какое-нибудь тихое, спокойное местечко. В ад, например. Ладно», — подводит итог Нанасы, одеваясь. «Как мы с девочками экранируем какое-нибудь помещение у вас на базе, так пусть Сакура назад его притащит. Там мы сможем допрос провести. Син, а, прекрати на меня пялиться, я же твоя сестра». «Да не пялился я, ну разве что чуть-чуть. Пялился, пялился. Сдает меня одна из Нанасы, та, которая-то я. Слюни пускал. А мы, между прочим, твоя старшая сестра. Технически вы копии его сестры, кроме того, вы не родные, уточняет Майка, которая уже оделась полностью, так что он имеет полное право пялиться. Кстати, хотела у тебя спросить, ты как опекунство оформила, потому что ты сейчас с ним не живешь, а ему официальный представитель нужен. Вот даже не думай, Матян, говорит Нанасе, обуваясь. Вот даже не думай, ему наоборот, уравновешивающее и удерживающее его в рамках отношений нужно, а ты какой пример подаешь? Хорошо, что ты сейчас сообразила вовремя, но не думай, что я забыла, кто весь этот кризис и создал в первую очередь. Ну да, говорит Майка, закатывая глаза. Ну конечно, Майка во всем виновата, так что ли? Да, отвечает ей хор голосов. Глава 6. Вам надо уезжать из страны, говорит Линда и качает головой. Я могу организовать. Знаю я одну коммуну в Шри-Ланке, там вопросов задавать не будут, я сама там жила пару лет. Климат так себе, но океан и песчаные пляжи. Там, кстати, проблемы с местными бандами, но уж вам-то ничего не угрожает. Это скорее местным надо вас опасаться, там никого вашего уровня нет. Она осматривает комнату для брифингов, вымытую до блеска командой деактивации. Удивительно, стены, оказывается, были белые, никуда мы не поедем, отвечает Майка, открывая бутылку с ее любимым пивом. Сестричка Нанасе обо всем позаботилась. Она там сцену разыграла, что твой Достоевский. Достоевский, хмурится Линда. Какой еще Достоевский? Тот, который великий писатель, или тот, который захватил Уганду и 30 лет ею правит? Маг-пространственник тройная S+, Федор или Эдвард? Не тот, не другой. Тот, который не верю. Майка отпивает глоток из бутылки и довольно выдыхает. А, это Станиславский. Линда морщится, глядя, как Майка ставит ноги на стол и звонко рыгает. Убери ноги со стола, пожалуйста. Только что же все помыли. Сдались вам всем мои ноги. Ноги как ноги. Красивые. Ворчит Майка, но ноги со стола убирает. Вы как дети малые, выговаривает нам Линда. На нас и в рот заглядывайте. Ну ладно он, она указывает взглядом на меня. У него травма детская, она себя как сестренка позиционирует. Вам-то почему ума не хватает осознать простую вещь? От того, что она называет себя сестренкой, она таковой не становится. Вам правду надо переживать и в рот положить? Вот давайте по пунктам. Пункт 1. Она высокопоставленный оперативник антимагии под прикрытием. Какая нахрен еще сестричка Нанасе? Линда-сан матерится, задумчиво говорит Юки. А мне все выговаривают, потому что Линда-сан все вовремя делает. Вяло отвечает ей Акира, растекшаяся по дивану с бутылкой сливового саке. Читай атмосферу, ребенок. Одно это уже должно вас, как это по-японски, насторожить. Продолжает Линда. Она сегодня в ударе. Прилетела из Токио с кучей инструкций от доброго дядьки Минору, только с трапа самолета сошла и сразу же к нам в убежище. А у нас тут команда деактивации биологической опасности работает. Хорошие специалисты, кстати, но жутко дорогие. За такие деньги, как мне кажется, мы могли бы новое убежище построить, а это просто камнями завалить и забыть о нем. Зрелище людей в костюмах высокой степени защиты Линду немедленно возбудило, и она потребовала собрания высокого дивана, несмотря на то, что мы только от событий отходить стали. Поэтому особого энтузиазма в рядах это не вызвало, а в результате мы все сидим, лежим вокруг стола в разной степени обалдения и ступора. Юки вон, вообще носом клюет, испереживалась девочка. Йошика так и вовсе, дает откровенного храпака прямо на надувном кресле. Читаси смотрит на Линду стеклянными глазами, нечеловеческим усилием воли стараясь не зевать во весь рот. Майка пьет пиво и становится все веселей, на нее это все действует как-то неправильно, усталости у нее ни в одном глазу. Она по-прежнему готова нести хаос и разрушение в этот мир. В комнате присутствует и Сакура, она спит на плече у Юки, видимо, утомилась таскать чемоданы с людьми и оборудованием по мирам. В спящем виде она очень похожа на маленького ангела, не хватает только нимба над головой и небольших крылышек. Вот только наш ангелочек наводит легкий тик глаз даже на Линду-сан, а уж Линду-сан трудно чем-то напугать или удивить. Она и сама всех удивит своими теориями заговора. Каким образом оперативник подразделения остановится нянькой у прыщавого подростка? А, не думали, нет у меня прыщей, возражаю я. Не было в последний раз, как смотрел. Это я для гиперболизации образа, поясняет Линда. Не обижайся, для сравнения и преувеличения тезиса. Вот смотри, она, даже у меня с ней проблемы были, она всегда атакует под неудобным углом, с ней биться, Это головная боль для всякого, хотя вроде и способности не имеет. И горю однозначно. Я спать хочу, жалуется Юки. Давайте все баиньки, а? Я даже до дома не доеду, прямо тут и усну. Действительно, поддерживает ее Акира. Денек выдался насыщенный и не то, чтобы нам было неинтересно, какие ты там теории придумала, но поспать и в самом деле не помещает. Может, завтра соберемся? Завтра поздно будет, говорит Линда. Я вас надолго не задержу, и даже теории строить не буду. Просто я задам вам вопросы, которые у любого здравомыслящего человека в голове должны возникнуть. Почему они у вас в голове не возникают? Вот это загадка. Вот здесь и нужна теория. Мне лично кажется, что его кровь, снова кивок головой в мою сторону, снижает критичность мышления и понижает уровень интеллекта. Как еще объяснить, что вы все тут голову в песок затолкали и задницы наружу выставили, думая, что вас за нее не схватит? Линда-сан сказала слово «задница». Восторжествовала Юки. Вяло так восторжествовала, едва-едва. Линда-сан сейчас тебе задницу надерет, если не прекратишь меня перебивать, детеныш, парировала Линда. И что у вас с ней? Грубит, перебивает. Акира, у нее кризис, отвечает Акира, не обращая внимания. Кризис у нее, ей в организме тумаков не хватает, ворчит Линда. Дисциплина быть должна, а вы тут все распустились. Тут я согласна, тяжело вздыхает Акира. Должна быть, она произносит это с какой-то глубокой и потаенной тоской. Я вздыхаю вслед за ней. Дисциплины у нас в подразделении нет, хотя должна быть. Негласное правило, что все слушаются Акиру, изрядно пошатнулась в последнее время, в частности потому, что сама Акира с головой ушла в проект института, а там работы был непочатый край. Если учитывать, что она же осуществляла связь с Гакуда, курировала Йошика с ее братцами и сестрицами из лесного лагеря, заведовала всеми финансовыми потоками и пыталась удержать в узде Юки, то становится понятно, что на поспать или хотя бы выдохнуть у Акиру времени не было. Пора распределять ответственность. Как-нибудь вывести Йошика и ее питомник юных дарований, источник постоянной головной боли, из-под прямого подчинения в отдельное подразделение. И пусть у Йошика голова болит, просто выделять ей деньги и прочее, по запросу, как и положено во времена развитой бюрократии. Мысль о Йошика, сидящей за письменным столом и заполняющей заявку по всей форме, старательно высунувший язык, рассмешила меня, и я фыркнул. Это радует, что кому-то тут весело, реагирует на меня Линда. Просто потому, что тут творится лютый пиздец. И, а Линда-сан, только начала свою речь Юки, как Линда метнула на нее такой взгляд, что Юки тут же поперхнулась словами. «Ты что-то хотела сказать, детеныш?» — спросила Линда, и температура в комнате существенно понизилась. Да нет, Линда-сан, что вы, извините, что перебила». Юки встала, стряхнув с плеча сонную Сакуру, и поклонилась. «Пожалуйста, продолжайте». Линда некоторое время изучала лицо Юки, потом вздохнула и отвернулась. «Дети», — проворчала она, — «вы не понимаете. Вот самый простой вопрос, какого черта на нас курировалась она? Никакая теория, от биоконструкта и голема до далекого родича императора, этого не объясняет. Хорошо, допустим, что это грубиянка, дочка императора, Асин, големалой стражи, который ее защищать должен, тоже не сходится. Они же только год как сюда перевелись, до этого в других городах жили. Не проще ли было приставить на нас и к Юки тогда? Ваши теории несостоятельны. Это твои теории», — поправляет ее Акира. «Вот все, о чем ты говоришь, твои теории, с самого начала. И про то, что Син, биоконструкт, и про то, что Юки, дочь императора, и про то, что на нас и на самом деле один единый уродливый слизняк из пятого измерения, а сама Нанаса и ее сестрички, просто его щупальца в этом измерении, и о том, что земля на самом деле плоская, стоит на трех слонах и черепахе и приклеена скотчем. В самом деле, Линда-сан, вмешивается в разговор Читаси, мы и теорий никаких не строили никогда. Вот, вот», — торжествующе тычет пальцем вверх Линда, которая обычно не эмоциональна от слова совсем. Обычно Линда, белокурая арийская бестия, хладнокровная и с остальным стержнем внутри, от копчика до затылка. Она и убьет кого-то, глазом не моргнув, и артериальное давление у нее не поднимется ни на йоту. И голый по убежищу может щеголять спокойно и не краснеть совершенно. Но когда Линда начинает о своих теориях говорить, у нее на щеках появляется лихорадочный румянец, ее жесты становятся резкими, а речь быстрая и местами почти невнятной. Наверное, у каждого есть свои слабые места, Думаю я, глядя на нее, ну нельзя быть совсем идеальным во всем. Линда вон, обожает тайные заговоры искать. Такая у нее жизнь, полная приключений. Единственное, что царапает мое сознание, это тот факт, что в сексе Линда такая же безэмоциональная, как и во всем прочем. Уж как я старался, но сейчас, глядя на ее вдохновленное лицо, у меня начинает складываться коварный план. Будь я мерзким старикашкой, я бы обязательно потер бы ладошки и засмеялся гнусным смехом, знаете так, хе-хе-хе. А вы не думали, почему у вас в ваших мозгах не возникает никаких теорий? Люди, сталкиваясь с необъяснимым и неизвестным, всегда задумываются и пытаются осознать, объяснить случившееся. А вы такие, Син может создавать кровавые тентакли, ну круто. У Сина сестра на самом деле оперативник антимаги, ну нормально. Вы реагируете на мир неадекватно, распаляется Линда. И Мария Сан права, у Сина ни черта не сигма-5. Сигма-5 – это уровень регенерации. Он не целитель, он восстанавливает организм. Это совершенно другой уровень. И это вас всех расслабляет. Не будь его способностей, половина из вас тут бы уже не сидела. Просто вспомните все моменты, когда вы на волосок от смерти были. Плюс неизвестный эффект импринтинга, который, кстати, тут тоже воспринимается как само собой разумеющееся. Я думала над этим, кивает Акира, неожиданно соглашаясь с Линдой. Тут мы как будто стыдимся об этом говорить, что ли, неловкая тема, как лес, со всеми этими мероприятиями. Наверное, зря, но так уж сложилось. Об этом нельзя молчать, и никто не стал бы молчать об этом при обычных обстоятельствах, хотя это уже психология, и я могу и ошибаться. Но я хотела привлечь внимание к тому, что в вашем коллективе отсутствует критическое мышление в принципе. Вы живете как лист в ручье, брошенный в воду и плывущий по течению, зажмурив глаза и ожидая очередного подзатыльника от судьбы. В самом деле, Линда выдыхает и садится на место, она нервничает. А я, соглашусь с Линдой Сан, говорит Юки со своего кресла, поглаживая вновь уснувшую на ее плече Сакуру по голове. Она права, мы и в самом деле не задумываемся. Это не потому, что у нас мышление отключилось, объясняет Акира. С критическим мышлением у нас все в порядке. Я тесты проходила еще после первого раза. Тогда это меня очень волновало, так что тут все в порядке. Дело в другом. У нас нет времени и сил, слишком много событий происходит. Постоянно приходится принимать решения в состоянии цейтнота. Слишком много информации. Потому мы просто выключаем то, что не является срочным и не несет непосредственной угрозы. Так и плывем. Вот сейчас наконец выдохните и задумайтесь. Призывает нас Линда, похожая на уличного проповедника конца света и прочего апокалипсиса. Здесь и сейчас. Первое, Син не то, чем он кажется. Син, извини, ты хороший человек, но доверять тебе и твоим намерениям, не установив до конца, что ты человек, мы не можем. Не, вот с этим пунктом я могу поспорить, говорит Читаси. Неважно кто он, я буду на его стороне, что бы ни было. Вы можете что угодно говорить, но я свой выбор давно сделала. Она встает и подходит ко мне, кладет руку на мое плечо. Я кладу свою ладонь поверх ее. Приятно, черт возьми. Вот стану совершеннолетним и женюсь, ей-богу. И уедем с Читаси в золотой город. Заведем себе толстого рыжего кота и чайный набор с фарфоровым драконом, как у старого Джира. Согласна. Акира тоже встает со своего места и становится рядом с Читаси и кладет руку на другое плечо. Я знаю, кто он. У меня были свои сомнения, и я даже хотела его убить, потому что никто так не ценит свободу выбора, как я. Я знаю, каково это, когда такой свободы у тебя нет. Поэтому и я могу сказать, что это мой сознательный выбор. Мы – команда, а у любой команды должен быть лидер. И наш лидер – вот. Она же это несерьезно, насчет убить, спрашиваю я у окружающих. Извините за отсутствие пафоса, вставать я не буду, в силу обстоятельств, говорит Майка с места. Встать она и в самом деле не может, потому что у нее на коленях сидит наглый серый комок шерсти и мурлычет, перебирая лапками. Но я, между прочим, была самая первая, кто это сказала. Но если тебя, Линда, это настораживает, то я могу сказать, что тоже могу набить Сину морду и покалечить его в любой момент. Она тоже это серьезно? Меня определенно настораживают садистские наклонности окружающих меня девушек. Определенно, надо брать Читаси и убегать жить в горы. Ты уверена в этом? Прищуривается Линда. Или ты просто тешишь себя мыслью, что свободна, или просто ты знаешь, что он все равно восстановит себя, и ты фактически не можешь нанести ему повреждений. А давайте не будем это проверять, а, спешу вставить я. Я помню все эти эксперименты по поводу «я могу сломать ему грудину и пару ребер», а значит, я не нахожусь под ментальным внушением. «Вы посмотрите на себя», — говорит Линда. «Вы уже зазомбированный боевой гарем. Вы хотите заслужить его хорошие отношения, у вас конкуренция за его внимание. Вы легко воспринимаете то, о чем еще полгода назад не было бы и речи. Хм». Рука Акиры на моем плече сжалась. «Линда-сан, иногда ты меня поражаешь. Ты же умная, ты невероятно сильная, но дура дурой». «Что?» — теряется Линда, не готовая к такому повороту. «Ты думаешь, что мы об этом не знаем?» — говорит Акира. «Все, что мы знаем, это то, что мыслить логически и быть критичными эти чувства не мешают, а в остальном, мы принимаем все это как есть. Да, может быть, одной из способностей Сина является то, что он на каком-то глубинном уровне привязывает людей к нему, но я сомневаюсь. И даже если, пока он остается нашим Сином, не совершает поступков, которые бы противоречили моему моральному кодексу, я могу быть рядом с ним. Не зазнавайся, Син, это не потому, что ты такой хороший, это просто мой выбор. Так что оставь наши отношения с Сином в покое, а то мы тебя доступа к телу лишим. Думаешь, я не знаю, зачем ты приехала в такой спешке? Это разные вещи. И, ну хорошо, ладно, сдается Линда. У меня нет цели разрушать отношения, я просто хотела, чтобы вы задумались. Согласна, пример не самый лучший, но все же дает понять, что в вашем восприятии реальности есть существенные лакуны. А можно я скажу, спрашивает с места Юки и, дождавшись утвердительного кивка Акиры, продолжает. Чушь это все. Тогда и я должна была к Сину испытывать все эти ваши чувства, а у меня их нет. У меня. Она кидает быстрый взгляд на Акиру и слегка краснеет. У меня другие чувства, к другому человеку. И у Йошика тоже, я знаю, она Миха любит. Ябеда. Раздается голос Йошика, которая, оказывается, уже давно не спит. Взяла и сдала меня. А ты вообще к Акире Нейсон неровно дышишь. А мне Питер нравился, пока его на нас и не увела. Задумчиво говорит Майка. Все-таки хваткая у тебя сестренка, Син. Хм. Линда задумывается, чешет затылок. Ладно, тут не склеилось. А может, его сила в том, что он просто раскрепощает сексуальные инстинкты в целом и Аматерасу. Взмолилась Акира. Линда, ты что, издеваешься? У нас и так нервный день был, еще и ты тут. Ты будешь тут эксперименты над нами проводить. Все. Поднимает руки Линда. Признаю, была не права, но подумать стоило. Хм, все хитрее, чем я думала. Кстати, существует же какая-то зависимость между фазами Луны и настроением Сина. Нет, а ретроградный Меркурий? Хм, мне нужно собрать больше данных. Син, ты что сейчас делаешь? Ну, спать буду, наверное. Отвечаю я. Вот во всем моя сила хороша, а только с недостатком сна ну ничего поделать не может.